Глава 7. Анна. Самая темная ночь в году. В Равейском королевстве, где я провела первый год жизни здесь, это событие особо не отмечалось. Помню лишь, что наставница собрала всех в общем зале и весьма заунывно призвала соблюдать скорбное молчание до самого рассвета. Правда, учитывая, что сказано это было вечером, когда уже стемнело и все должны были разойтись по кельям, смысла в этом и не имелось. Хотя, может, в монастыре хватало любителей болтать вслух наедине с самим собой? В любом случае, я так и не поняла сакрального смысла сего события. Но Алердан в который раз оправдывал уже закрепившееся в моих представлениях гордое звание «У нас все иначе». «О, это особая ночь!» — вдохновенно вещала Мильта прямо за завтраком. Учитывая, что принцесса опять по какому-то поводу бастовала против родных, завтракали мы с ней в ее гостиной. В древних легендах говорится, что много-много лет назад темные силы обрушили солнце, и оно погасло. И прежде чем великая богиня вновь подняла его на небосклон, прошла целая ночь абсолютной темноты. Нет, я, конечно, знала легенду, почему солнцедержащую зовут именно так, но там не упоминалось о темной ночи. Вообще говорилось, что проблема была мелкая. Ну, упало солнце и упало, ну, подняли его и подняли, делов-то. Само собой, мне очень хотелось встрять со своими познаниями земной астрономии, мол, случись такое, то вообще никого бы не осталось, чтобы такие глупости сочинять. Но, похоже, под падением солнца имелось в виду все же не буквальное падение солнца. Или, может, все эти легенды за давностью лет 100 раз уже переврали, и там вообще подразумевалось что-то кардинально иное. «У нас в Алердане всегда эту ночь празднуют», — продолжала Мильта, мечтательно помешивая ложечкой чай, только глядя при этом куда-то на лепнину потолка. «Хотя празднуют — не совсем подходящее слово. Скорее, мы отдаем дань этому великому событию. Это не то чтобы торжество, это своего рода таинство. Темная ночь, когда все на свете замерло, трепеща в ожидании первых проблесков рассвета, как пылкие возлюбленные после долгого мучительного расставания». «Ты всю ночь читала рыцарские романы? А ты нет?» Мильта даже нахмурилась. И ведь столько укора во взгляде. «Нет, я самым бессовестным образом спала. Есть у меня такая дурная привычка». «Действительно, дурная привычка». Она восприняла мои слова всерьез. «Ночи созданы не для того, чтобы спать. Они созданы для любви и тех удивительных событий, которые всегда случаются под покровом темноты. Ведь что может быть романтичнее, чем тайные встречи в полумраке?» «Ну, не знаю. Может, встреча с тем, кто адекватный, и тогда даже не обязательно в полумраке? И вообще, желательно, чтобы и на свету от своего избранника все же не шарахаться. И... Амелия!» Мильта в сердцах даже кружевной салфеткой в меня кинула. «Опять ты начинаешь!» «Ну, что я могу поделать, если у меня мозг так устроен?» Примирительно улыбнулась я. «Мне кажется, я вообще не способна в кого-либо влюбиться по уши настолько, чтобы от этого перестать соображать. По крайней мере, теперь в более-менее сознательном возрасте». «То есть ты раньше кого-то любила?» Она аж через стол перегнулась. «Было дело лет в 13. Сейчас все это казалось ужасно забавным. Он был, на мой наивный взгляд, самый лучший во всем. Высокий, красивый, спортивный, с отличным чувством юмора и вдобавок ко всему этому самый умный в нашем классе. И девушку он себе выбрал под стать, красавицу и умницу». «А ты?» Мильта разочарованно захлопала ресницами. «А что я?» Я усмехнулась. «У меня тогда не было ничего такого, чем я могла привлечь его внимание. Ага, кроме кучи комплексов и не меньшей кучи веснушек. Но он мне нравился просто до одурения. Мы еще жили в соседних домах и, получается, ходили в школу по одной дороге. Я старалась подкараулить, когда он идет, и тихонько следовала за ним. Сталкер конопатый». Не удержалась от смеха. «Я половину из твоих слов не поняла, но все равно звучит печально. Только что в итоге было? Он все-таки обратил на тебя внимание? Или пылко признался, что на самом деле полюбил тебя с первого взгляда, но немыслимые преграды заставляли держаться подальше?» «Да нет». Я задумчиво ковырнула вилкой муссовую пироженку на своей тарелке. Все закончилось весьма банально. Моего папу по работе перевели, и все мое семейство в очередной раз переехало. «То есть твоя любовь так и осталась безответной?» — ахнула Мильта. «Вроде того. Но вся эта история научила меня трем вещам. Во-первых, если хочешь что-то сделать, сделай. Ведь момент, когда уже станет слишком поздно, может наступить слишком внезапно. Во-вторых, если мужчина кажется прекрасным вообще во всем, он точно не для меня. Но не бывает так, понимаешь? Это вон в рыцарских романах мужчины без страха и упрека. Только в жизни, к сожалению, все не так устроено. Ну а в-третьих, никогда не теряй головы. А если все же от кого-то теряешь, то беги от этого человека со всех ног. Разумные разочаровываются меньше». «Потому что они заранее разочарованы?» Мильта скрестила руки на груди, явно намереваясь вступить со мной в праведный спор. «Потому что при таком подходе не ждешь сказочных чудес. Ты пойми меня правильно. Я хочу встретить своего мужчину. Очень хочу». «Ага. И именно это желание привело к пропаже кулона». «Я вообще не против мужчин, а очень даже за. Просто я за то, чтобы обдумывать свои поступки». Вроде сработало. Мильта все же спорить не стала. Допив чай, спросила чуть ли не умоляюще. «Ну ты же сегодня на праздник пойдешь? В смысле, настоящая ты?» «Пойду». «Почему, собственно, и нет? Должна же я, в конце концов, объяснить Эмеру, что я якобы на самом деле была на гонках. Просто это он меня проглядел. Да и само таинство ночи звучит уж очень любопытно. Или, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. И я просто уже от Мильты заразилась неуемной жаждой романтики. Но, в конце-то концов, я и не планирую ничего романтичного. Переговорю с Эмером исключительно по-деловому, постараюсь пообщаться с их пророческой тетушкой. Хотя, если она и вправду предвидит то, то знает, что я — это я. Но раз до сих пор не выдала, значит, все же на нашей стороне. Теоретически». Эмер уехал еще до полудня. По каким-то там делам, как сказала Мильта. Саму ее это совершенно не интересовало. Она внезапно нашла общую тему с Литерией. Оказалось, невеста Савера тоже фанатеет от рыцарских романов. Они принялись взахлёб обсуждать прочитанное. Ну, а я, чувствую себя посторонней, на этом празднике романтической жизни ушла гулять по дворцу. На тот случай, если дотошный Савер вдруг застукает меня за праздным шатанием, я уже даже заготовила несколько отговорок. Мол, ваша сестра общается с вашей невестой, тем самым укрепляя родственные чувства друг к другу. Уж против такого-то местный капитан обязательно докопаюсь, точно бы не нашел, что возразить. Все-таки Лето была его явным слабым местом. Кстати, она меня сегодня очень удивила. Вообще их общение с Мильтой началось с возмущения последней. «Лето, раз ты прочитала столько книг о любви, неужели не могла выбрать себе мужчину поидеальнее, чем мой старший брат? Да он своим стремлением все упорядочить точно доведет до нервного срыва. Феноменальный зануда». На что Литерия даже обиделась. «Зря ты так. Вовсе он не зануда. И даже странно, что ты его совершенно не понимаешь. Ему же предстоит править Эллерданом. А это огромная ответственность, которая тяготеет над Савером всю жизнь. И его зацикленность на мелочах, на порядке, на расписании — это просто попытка контролировать хоть что-то, управлять хоть чем-то. Ведь в глубине души он боится не справиться с возложенной на него ношей. И вот так неосознанно он подавляет свой страх. Пытается доказать самому себе, что ему это по силам. Ведь каждый справляется с проблемами по-своему. Ты вот протестуешь, а Савер стремится к порядку и контролю. У вас только у Эмера все хорошо». Я, конечно, хотела заикнуться о туманных предназначениях, но что-то мне подсказывало, тут и сама Мильта могла знать не точно. Уж кто-кто, а Эмер совсем не походил на человека, обреченного погибнуть в отсвете лет и с рождения знающего об этой участи. Мильта хоть и призадумалась над словами Леты о Савере, но ненадолго. Разговор снова стремительно свернул в сторону прекрасных книжных рыцарей, и тогда-то я и оставила восторженный девичий коллектив. Мои планы прогуляться по летнему саду потерпели крах. Здесь вовсю шла подготовка к вечернему празднеству. Слуги развешивали магические фонарики и мерцающие гирлянды, садовники суетились вокруг клумб, хотя, как на мой взгляд, тут и так все было идеально. Но зато тут же нашелся король со своей сестрой. Не знаю, что там с активной жестикуляцией вещала тетушка Сибилла, но вид у его величества был замученный. И вряд ли из-за того, что она говорила. Скорее, он сам по себе устал. И да, я знаю, это совсем уж не политкорректно, Но сегодня король особенно напоминал старого сонного барсука, которому, ну, никак не дают впасть в положенную зимнюю спячку. Покинув летний сад, я еще немного побродила по дворцовым коридорам. С полчаса провела в картинной галерее, мысленно критикуя портрет Эмира. Но принц и вправду был не очень-то похож. И именно за этим занятием меня и застала леди Сибилла. «Что? В этот раз тебя уже не зовут на торжественное мероприятие?» Как бы, между прочим, полюбопытствовала она. «Интересно, а это ей дар предвидения подсказал? Или слуги судачат, что наставница Мильты якобы чуть не уснула на балу?» «Полагаю, мне там просто не место», — вежливо ответила я, мысленно прикидывая, как бы так осторожно узнать, в курсе ли она обо мне. Но тетушка Сибилла перевела взгляд на портрет Эмира. Хмыкнула. «Хорош!» «Да не очень. Черты лица искажены. Ну, как на мой взгляд». Она снова отчего-то хмыкнула. И вдруг выдала. «А хочешь тебе что-нибудь напророчу? Могу хорошее, могу плохое. Что предпочтешь?» «Плохое», — заранее насторожилась я. «Хорошему я и так порадуюсь. А плохое уж лучше знать заранее. А, кстати, правда, что вы вообще все-все знаете?» «Нет, конечно. Но оно мне надо, все знать-то. Дар предвидения тоже, знаешь ли, избирательный и не совсем от меня зависит. Я вот даже не особо понимаю смысл того, что хочу сказать тебе. В общем, это как-то связано с конями. Причем пустыми конями». Простите?» «Я же говорю, сама не понимаю». Она пожала плечами. «Но авось ты сообразишь. В скором времени». И больше ничего мне не говоря, леди Сибилла направилась к выходу из картинной галереи. Вот ничего не понятно. Что за кони? О чем речь? Хотя Мильта говорила, что пророчество тетушка выдает в таких приступах, у нее еще при этом глаза светятся. А сейчас, очевидно, она и вправду сама толком не понимает, что мне предсказала. Хотя казалось, что разгадка, ну, очень близко, но пока от меня ускользала. В глубокой задумчивости я предпочла вернуться в свою комнату. Мне еще предстояло создать рунный круг телепортации для безопасного исчезновения с праздника. А потом сразу надо начинать приводить себя в порядок, чтобы явиться на таинство ночи в подобающем виде. Исключительно для деловых разговоров с Эмером. Да-да, и только для этого. Озадачила меня, конечно, леди Сибилла своими конями. Я чего только не успела передумать. Но если отталкиваться от того, что предсказание, по ее словам, может быть понятно только мне, то явно тут что-то земное. Само собой, первым на ум приходил троянский конь. И тогда, получается, мне могут подарить некую пакость, которая изначально не будет выглядеть как пакость. Ну хорошо, просто ни от кого никакие подарки в ближайшее время принимать не буду. Вообще не проблема. Но с леди Сибиллой все равно сегодня надо тет-а-тет побеседовать. Тем более как раз представятся идеальные для этого условия. Правда, вместо спокойного сосредоточенного создания рунного круга и не менее спокойных сборов, мне пришлось в срочном порядке покидать дворец и мчаться по торговым лавкам. «А что?» — хлопала глазами Мильта. «Ты разве заранее не знала, что будет таинство ночи? И не знала, что именно понадобится? Я-то была уверена, что ты все себе сразу тогда купила». «Ну да, конечно. Я же наизусть знаю у них тут расписание всех мероприятий, а заодно и все требования к ним». Но, увы, Мильта оказалась права. В моем обновленном гардеробе не нашлось бы ничего подходящего. Банально потому, что таинство — это дань прошлому. Потому и наряд полагается старомодный. Но зато меня очень порадовала необходимость еще и маску надеть. По словам Мильты, это символизировало, что в ту памятную ночь, во мраке, люди не могли узнать друг друга. Ну, а мне все на руку. Хотя что-то подсказывает, Эмер как-то умудрится меня узнать. Даже если мешок себе на голову надену. В честь праздника торговые лавки закрывали раньше обычного. Я едва успела в последнюю, да и то минут за 10 до закрытия. Благо, хозяйка, очень общительная дама средних лет, сразу почувствовала во мне родственную душу. Вернее, шевелюру. Правда, ее волосы чуть ли не пламенем полыхали, и мои кудряшки на фоне скорее бы сошли за жалкую выцветшую подобию. «Это очень редкий цвет волос. Очень!» — распиналась хозяйка, попутно гоняя своих мастериц, чтобы те несли мне оставшееся платье. «Моя прабабка была родом из Ханнелеса и в юности продала все свои драгоценности, чтобы заплатить одному магу. И в итоге, как сама стала обладательницей таких шикарных волос, так это с тех пор по наследству и передается. Ой, а быть может, мы с вами дальние родственницы?» Я хоть и заверила, что родственницами мы быть не можем, но ей уж очень понравилась собственная догадка. Зато в честь возможного родства она даже скидку мне сделала. Что было весьма кстати, ведь заимствованных в попыхах у Мельты золотых мне бы не хватило на то единственное платье, которое подошло по размеру. Ну а дальше уже традиционно. Закоулками обратно к экипажу, попутно принимая скорбный вид послушницы Амелисандры и также галопом обратно во дворец. Но в итоге времени оставалось совсем в обрез. И вот чем пожертвовать? Чертить в спешке рунный круг, рассчитывая, что я в этом деле достаточно набила руку и справлюсь без излишней сосредоточенности? Или же в спешке прихорашиваться, махнув рукой на попытки выглядеть идеально, мол, какая вообще разница, я же не красоваться туда иду? В итоге я не решилась жертвовать ничем. Даже если опоздаю, не страшно. По словам Мильты, празднование все равно будет до рассвета, как по традиции и положено. Но зато и рунный круг был создан вроде бы без ошибок, и отражение в зеркале более-менее устраивало. Правда, глядя на свои волосы, я все вспоминала хозяйку лавки. Теоретически она — носительница хотя бы крохотной искры магии, иначе бы стародавнее заклятие на волосы не передавалось бы. И при этом в Алердане люди, именно как носители магии, запрещены. Или тут играет роль именно ее количество? И чем больше маг одарён, тем он опаснее почему-то. Вот как бы так осторожно выяснить? У Эмира не вариант. Тетушка. Тем более весьма вероятно, что она снова приложится к винным запасам и оттого станет пообщительнее. Решено. Первым делом разыщу леди Сибиллу и проверю ее на болтливость. Если впустую, то просто подожду, и через бутылки полторы можно попробовать снова. А Эмир? Вдруг я его и не узнаю под маской. Так что, если только случайно встретимся, или он сам станет меня искать. Хотя зачем это ему? Но главное — не брать ни у кого никаких коней. То есть, тьфу, вообще ни у кого ничего не брать. А то мало ли. И с таким вот полнейшим хаосом в голове я прикрылась маскировкой невидимости и поспешила на таинство ночи. Такое впечатление, что и не стоило невидимостью прикрываться. Все равно мне по пути никто не встретился. Дворец будто бы совсем опустел, и даже свет в магических светильниках был приглушен. Но это не казалось каким-то зловещим. Наоборот, настраивало на романтический лад. Словно и вправду вот-вот прикоснусь к некоему древнему таинству, доступному лишь избранным. Но я все равно придерживалась маскировки до самого летнего сада. Здесь уже слышалась тихая музыка, причем больше будто бы медитативная, чем увеселительная. А вот собравшихся было немного. По крайней мере, пока я в наглую, пусть и невидимая, пробиралась в дальний закуток сада, встретила куда меньше народа, чем ожидала. Как Мильта и говорила, все были в масках. Мужчины поголовно в черных костюмах, и лишь чуть непривычный для глаза укороченный крой камзолов выдавал принадлежность к моде местного прошлого. А дамы в платьях до пола, но без пышных юбок и корсетов, легкие струящиеся ткани, изящные силуэты, но зато обилие вышивки. И тоже все в черном. Я только двоих видела в нарядах темно-синего цвета, да и то, если не приглядываться, то за черный бы сошли. Да. Как-то Мильта не предупредила меня, что черный цвет обязателен. Это же наверняка дань традиции. И как мне в серебристо-лавандовом платье теперь объявиться? Сразу же стану бельмом на глазу. Так, ладно. Первым делом надо найти Мильту, невидимо и шепотом спросить у нее про обязательность цвета одежды, а потом уже... Ты погубишь его. Я с перепугу даже в сторону отскочила, и, как назло, маскировочную магию не удержала, вмиг стала видимой. Но, похоже, моя маскировка тут и не играла особой роли. Леди Сибилла, так опрометчиво незамеченная мною в тени высокого кустарника, смотрела будто бы сквозь меня. Глаза светились потусторонним светом, аж вглядываться было больно. Казалось, вот-вот этот свет даже маску на ее лице прожжет. «Что, простите?» — опасливо переспросила я. Отчего-то враз стала зябка. Я даже пожалела, что платье с открытыми плечами. Но она мне ничего не ответила. Даже будто бы и не услышала. Так и пребывала в некоем трансе. И вот что это такое сейчас было? Это она именно мне напророчила? Или я просто так неудачно мимо проходила в момент ее откровений, неведомо о чем? Но если мне, то кого я должна погубить? Эмера? Да извините, не та весовая категория, чтобы я хотя бы что-то плохое ему сделала. Физически он меня в разы сильнее. От магии наверняка отпрыски королевской семьи защищены еще с рождения. Так что плохого я могу Эмеру сделать? Задавить сарказмом? Опять же, он в этом меня запросто обойдет. И хотя удалось себя убедить, что предсказание точно не ко мне, но неприятный осадок все равно остался. Да и вокруг уже хватало людей, и становиться у них на глазах снова невидимой уже смысла не имело. Как я и ожидала, на меня активно поглядывали. И если мужские взгляды сложно было назвать осуждающими и вообще сколько-нибудь негативными, то вот дамы даже шушукались. Ну да, ну да, промахнулась я с цветом платья, бывает. Ничего, план все тот же — найти Мильту и у нее уточнить. А к тому моменту, может, и ее тетушка выпадет из транса, и Эмера где-нибудь тут случайно найду. Если найду. Нет, магического мерцания развешанных на ветвях деревьев оранжевых фонариков все же было достаточно, чтобы не спотыкаться о клумбы и не врезаться в людей. Ну и чтобы чужой наряд разглядеть. Но как кого-то узнать под маской? Ладно, поступим дешево и сердито. Я тормознула проходящего мимо лакея, вооруженного подносом с бокалами. Хорошо, хоть лакеев можно тут узнать безошибочно. «Простите, вы не подскажете, где здесь его высочество принц Эмер?» «Где-то в саду». Тот, похоже, и сам не понимал, кто где. Зато понимал, зачем он здесь. «Леди не желает немного грушевого вина?» «Леди желает, чтобы принц нашелся, пока леди еще как-нибудь не опростоволосилась». «Нет». «Леди, похоже, и так сегодня прямо в ударе. Но все же хочется, чтобы этого не видели посторонние. Особенно всякие принцы». «Спасибо». Я все таки взяла бокал. Лакей поспешил осчастливить спиртным остальных. Но вино и вправду пахло грушами. Да настолько натурально и заманчиво, что нельзя было удержаться. Да и на вкус оказалось чуть терпким, но очень приятным. Сразу стало теплее. Только вот... будто бы мысли начали немного путаться. Но бокал с вином никак не мог быть троянским конем. Во-первых, лакея я сама тормознула. И, во-вторых, бокал сама с подноса брала. А этот парень вон преспокойно остальным предлагает, а не драпает в кусты радостные от своей пакости. Так что хватит параноить. Мне срочно нужен принц. И зачем же? Ай! Меня все сегодня будут пугать. Вот не будь мой бокал уже пустым, точно бы остатки вина с перепугу шарахнувшись на себя вылила. «Эмер?» — вырвалось само собой. «Ты вообще в курсе, что от ужаса даже сердце остановиться может?» «Отвезти тебя к целителю?» Улыбка такая невинная, но почему кажется, что это на сегодняшнюю проверку намекает? «Просто больше так не делай». «Ничего обещать не могу. Так зачем тебе нужен принц?» «Я это сказала вслух, да?» — обреченно уточнила я. «Если тебя это утешит, то все же не слишком громко». Эмер по-прежнему улыбался. Причем, казалось, едва сдерживает смех. «Я бы и сам не услышал, если бы не был близко». Я ответила не сразу. Почему-то в горле встал ком. То ли так сказывалось приглушенное освещение, то ли сама атмосфера ночного сада... То ли Эмер где-то раздобыл убойное приворотное зелье, и именно поэтому сейчас действовал на меня, как удав на кролика, но... «Ты сегодня такой...» Слово «красивый» было беспощадно уничтожено еще на подлете. Я кое-как справилась с восторженным ступором, продолжила более-менее спокойно. «Какой-то не такой. Здесь вообще странно. Все появляются будто бы из ниоткуда». «Ну...» «Не одной же тебе все время ускользать и возникать внезапно». Эмер подал мне руку. «У таинства ночи свои особенности. До рассвета внимание очень рассеяно. Мир будто бы источает восприятие. По крайней мере, зрительное. И чтобы что-то заметить, нужно тщательно вглядываться. «А как ты тогда нашел меня? И главное, как узнал?» Вот я его по голосу тут же опознала. Но справедливости ради, не только по голосу. Здесь, может, и хватало высоких мужчин, а среди них нашлись бы даже и такие широкоплечие, и хорошо сложенные. Но все равно Эмира выдавала исходящая от него сила. Он даже сейчас выглядел будто бы и расслабленным, но меня не покидало ощущение чуть ли не глыбы надо мной нависшей. То ли потому, что он выше, то ли потому, что сильнее, то ли потому... Все, мысль ушла. Зачем вообще я вино это выпила? В первую очередь, тебя выдают волосы, Амелия. Во вторую — привычка красться и таиться. Ну, а в третью — разговаривать вслух. Да ну нет! Я все-таки засмеялась. Я впервые говорила вслух. Как знать, как знать. Эмир не стал дожидаться, сам взял меня за руку. Пойдем. «И куда же?» Я очень старалась говорить без эмоций и не показать, что что-то я млею все больше и больше. Дурацкое вино. Как удобно, когда есть на что свалить. «Я тебе кое-что покажу». «Приличное?» Вырвалось само собой. И тут же, боюсь, я запунцовила так, что никаким приглушенным фонарям не скрыть. Эмир хоть и усмехнулся, но иронизировать все же не стал. «Пока точно приличное. В конце концов, ты гостья в моей стране и многого не знаешь. И как гостеприимный хозяин, я сочту за честь тебя просветить». «Так, а это уже подозрительно. Какой-то он слишком вежливый, слишком милый, слишком... Да все слишком. Ну, спасибо вам, леди Сибилла. Я теперь вообще во всем вижу подвохи. Но в конце концов, у меня заготовлен путь назад, которым я могу воспользоваться в любой момент». Так что бояться мне нечего. Ну, теоретически. Эмир уверенно вел меня вглубь сада, подальше от всех гостей. И, честно, что-то было в этом ужасно волнующее. И то, как он держал меня за руку, и сам факт, что вел за собой. Наверное, рядом именно с таким мужчиной хочется быть слабой и беззащитной. И даже приятно быть слабой и беззащитной. Ну, или мой мозг уже окончательно опьянел от одного единственного бокала. Всерьез опасаясь, что телепортироваться и вправду придется в любой момент, пока я каких глупостей не наделала, я спешно произнесла. «Эмир, насчет вчерашнего. Я ведь приходила, как мы и договаривались. Просто тебе было не до меня. Ничего, я все понимаю». «Да, вчера все не слишком удачно получилось». «Хм, а где тонны сарказма? Мол, все равно ты нарушила условия, и теперь фигушки тебе, а не кулон». «Какой-то ты сегодня чересчур адекватный», — вырвалось само собой. Эмир даже засмеялся. «Зато ты все такая же ворчливая. Ладно, ладно, не смотри на меня так. Я, может, решил в честь праздника заключить ненадолго перемирие. Что скажешь?» «Скажу, что ты все подозрительнее и подозрительнее». «И вообще происходило что-то странное. Я же не раз уже бороздила этот летний сад вдоль и поперёк, но сейчас я вообще не узнавала это место. Ну, не было раньше тут ни вон того заросшего плющом старого фонтана с неведомо какой статуей, которую просто из-за поросли не разглядеть, ни вот этих разросшихся кустов. Да королевские садовники просто маниакально изничтожают каждый листик, посмевший расти не по местному фэншую. «Эмир, а мы где?» Я на всякий случай оглянулась. «Но что здесь уже не было фонариков?» Что вообще не виднелись даже те, что в знакомой части сада. «Как-то тут все «Заброшено?» — закончил мою мысль он. «Мягко говоря». Я только сейчас подняла глаза к небу. Едва не ахнула. Вообще сад закрывает магический купол, защищающий от бушующей снаружи зимы. Эдакая гигантская теплица. Но сейчас нет этого купола. Звездное небо. «Так, ладно, у меня от вина уже начались галлюцинации». Эмир только сейчас остановился, но руку мою не отпустил. И сам задумчиво огляделся, хотя вокруг из примечательного была только беседка, все так же заросшая плющом. Ну и цветы на бесконтрольно растущих зарослях не только пахли чуть одуряюще, но и периодически выстреливали золотистыми искрами. «Это особое место», — Эмир перевел взгляд на меня, улыбнулся. «Оно открывается лишь раз в год, вот такой ночью. И мало кто знает об его существовании». «Ага, очередной семейный скелет. То есть, простите, семейная тайна королевского рода. Сколько же их у вас, а? И ты вот так всех гостей сюда приводишь исключительно из чувства гостеприимности?» Становилось все больше не по себе. Но не от самого этого места. Здесь царил удивительный покой, свободный от безумного течения времени. Нет, меня пугало другое. Я почему-то никак не могла почувствовать окружающую магию. Но она наверняка должна быть в таком необычном месте. Таинство ночи многое изменило в мире. И на самом деле хватает таких мест, которые замерли во времени. «Погоди», — оторопела я. «То есть мы сейчас вроде как в прошлом?» «И да, и нет. Это все тот же летний сад, просто его древняя версия. Она просуществует до первых лучей рассвета и снова исчезнет. Но для нас время продолжает идти. Оно замерло лишь для этого места, но не для тех, кто пришел из настоящего». «Но зачем ты мне его показал?» Я и без пояснений понимала, что о таком явно не распространяются. По сути, магическая аномалия посреди королевского дворца. Затем, что здесь не бывал никто, кроме меня. Эмир хоть и улыбался, но взгляд посерьезнел. Отца это никогда не интересовало. Савер не решился, ибо для него это проявление хаоса. А Мильта? Мильта просто не в курсе. Да и вряд ли ей это было бы интересно. В чужих глазах это просто старый сад. Мало кто увидит в нем то очарование, которое вижу я. Но почему-то мне подумалось, что ты, именно ты, должна понять. Так, стоп. Не ищем никаких романтических подтекстов. Наверняка Эмир имеет в виду, что я же маг, я должна что-то здесь чувствовать. Может, я и ощутила бы неведомые потоки силы, но что-то с восприятием у меня неладно. Я все же отошла от Эмира на пару шагов. Становилось все тревожнее и тревожнее. Я и сама не могла понять, почему. Окружающий заброшенный сад зачаровывал, и в другое бы время я бы наслаждалась этим блаженным покоем, самой этой возможностью коснуться замершей древности, но... «Эмир, что-то не так!» Снова вырвалось само собой. «Да что со мной такое?» Он подошел ко мне, горячие ладони легли на мои плечи. «Не так? С тобой? Со мной? С окружающим миром?» «Я не понимаю». Его прикосновение вот совсем не способствовало концентрации. «Это на грани интуиции. Эмир, и все же, почему у вас в Алердане запрещена магия? Вы же сами пользуетесь артефактами. А такая магическая аномалия — это вообще мощнейший сгусток силы. Это все настолько нелогично, что я совершенно запуталась, и...» Он вдруг приложил палец к моим губам. «Это имеет значение?» «Что?» Голос сам собой сбился на шепот. «Почему в моем королевстве все именно так?» «Я просто хочу понять». «Не стоит». Скользящий по моему лицу его взгляд заставлял мысли путаться еще больше. «Просто прими как данность, что на все есть веские причины. Но ты, если захочешь здесь остаться, все же останешься. Есть специальные артефакты, так что блокировать силу не проблема». «Сильно сомневаюсь, что Солнцедержащая призвала именно меня и именно из-за моей природной одаренности лишь за тем, чтобы я тут свою магию запечатала». «Эмир, мне, конечно, приятно, что ты сегодня такой милый и гостеприимный». Я снова отступила на шаг, а то его близость только усиливала кашу в голове. «Но как-то это уж очень подозрительно». Ни слова не говоря, он расстегнул пару верхних пуговиц белой рубашки и достал за цепочку мой кулон. Все так же молча расстегнул застежку и протянул заветный артефакт мне. «В чем подвох?» Даже дыхание перехватило. «Ни в чем. Его, похоже, позабавила моя реакция. но иронизировать Эмир все же не стал. «Как я и сказал, я лишь хотел убедиться, что ты не причинишь никому зла, и я в этом убедился. Поэтому я возвращаю тебе твой артефакт. Но...» От его взгляда дыхание перехватило куда сильнее, чем от появления артефакта. «Я все же надеюсь, что ты не поспешишь тут же исчезнуть». Все еще опасаясь, что дело нечисто, я очень осторожно взяла кулон. И если не считать, что Эмир на несколько мгновений чуть удержал мои пальцы своими, никакого светопреставления не произошло. Все еще не веря такой удаче, я тут же кулон надела. И ничего не почувствовала. А ведь думала, что буду прыгать от радости, как только его верну. Но почему-то даже разочарование накатило, что Эмир отдал артефакт так быстро. Так и подмывала спросить тоскливая. «И все? На этом конец?» Но слова остались непроизнесенными. Эмир взял меня за подбородок, наклонился к моему лицу. Его теплое дыхание коснулось кожи, и множество радостных предвкушающих мурашек пронеслись галопом от моей макушки до самых пяток. Но я была бы не я, если бы смогла промолчать, особенно в таком состоянии. «Эмир, это неправильно. Получается, что я согласна на поцелуи, будто бы только потому, что ты мне кулон вернул. Я буду выглядеть какой-то продажной». Он тихо засмеялся. «Поверь, у меня и мысли подобной нет. Но если ты хочешь поговорить об этом...» «Не хочу». Я обвела его шею руками, даже на цыпочки приподнялась. «Вот завтра, когда вино выветрится и дурость вместе с ним, я захочу провалиться под землю от стыда за свое поведение. Но это будет завтра. А сегодня?» Мир вокруг дрогнул. В прямом смысле дрогнул, будто подземная волна прокатилась. Я бы точно упала, не держи меня, Эмир. Это так и должно быть. То ли мне чудилось, то ли очертания сада и вправду расплывались. Нет. И в этом коротком «нет» уж очень отчетливо слышались и досада, что нас прервали, и нарастающая тревога. В саду настоящего что-то происходит. Пойдем, нам...» Резко нахмурился. «Амелия, что у тебя с глазами?» «А что с ними?» Я даже моргнула несколько раз на всякий случай. «Проступает словно бы фиолетовый цвет и...» Кажется, Эмир сказал что-то еще. Я не расслышала, но зато успела заметить, как исчезает заброшенный сад, возвращая нас в привычный сад настоящего. С фонариками на деревьях, с магическим куполом над головой, с лежащими на траве бессознательными гостями. И, может, мне уже и мерещилось, но и глаза Эмира начали менять цвет. И вправду, на фиолетовый. Так что, какая бы неведомая пакость нас всех не сразила, она догнала и его. Сознание возвращалось с трудом. И в словно бы набитой ватой голове первым же делом мелькнуло досадливое: «На кой я вообще пила это дурацкое вино?» И только после я более-менее начала соображать. Холодно. Не то чтобы совсем уж, но ощутимо прохладно, словно кто-то выстудил комнату, и она еще не успела нагреться. Только комната ли? Где бы я сейчас ни находилась, это место будто бы слегка покачивается. Кое-как все же удалось открыть глаза. Благо, окружающий мир расплывался пятнами недолго, удалось все же сфокусировать взгляд. Так, стены с магическими рунами и совсем близко. Слишком маленькие для комнаты. Похоже, я в чем-то вроде закрытой наглухо кибитки, без окон и дверей, которая куда-то перемещается. То есть, что попасть, что покинуть ее можно только магически и... «Амелия!» Радостный вскрик Мильты над ухом заставил чуть ли не взвыть от резкой головной боли. «Это что же, вино все еще аукается?» «Мильта?» Язык плохо слушался. «Где мы вообще?» «Не знаю», — выдала сидящая на коленях принцесса чересчур радостно. «А что происходит?» Я насторожилась еще больше. Восторженно хлопнув в ладоши, она выдала с нескрываемым ликованием. «Это все-таки свершилось! Нас похитили!» «М-да, бойся донайцев коней приносящих. То есть вино. Ну, в общем, дары. Только Мильта все равно этого моего высказывания не поняла. Продолжала рассказывать, пока я еще боролась с неотпускающей слабостью. «Грушевое вино — традиционный напиток на таинство ночи. Его все пьют. Сама я просто забыла, ведь была занята поисками в саду мужчины судьбы. Ну не смотри на меня так, Амелия. Твой ужасный скептицизм меня постоянно сбивает». Опасаясь, что очередной праведный спор надолго затянет объяснение произошедшего, я все же промолчала. Уже вовсю ощупывая стены, но никакой тайный механизм или вообще хоть какой-то намек на выход не находился. Амильта хоть и посопела немного, но все же снова принялась описывать. И вдруг, смотрю, все вокруг давай в обмороки падать. И еще волна такая странная по земле прокатилась, я даже упала. Хотела тоже на всякий случай обморок изобразить, но вдруг, откуда ни возьмись, наползает туман, зеленющий такой. Знаю я этот туман. Банальнейшее средство маскировки. Кто бы нас ни похитил, явно не стал особо заморачиваться. Да и от кого маскироваться, если все равно все были уже без сознания? И в этом тумане стало сразу ничего не видно. Но вдруг кто-то подает мне руку. Я думала, что это Эмер или Савер, но стоило коснуться, как перед глазами что-то полыхнуло, и все. Я оказалась тут, с тобой. Ага. Стандартная телепортация. Один вопрос, как они все это провернули, если во дворце должна быть магическая защита? Нет, я-то, понятно, туда-сюда шастаю, но я ведь шастаю в пределах дворца, не покидая его. А от внешнего воздействия что-то же должно защищать? Ничего-ничего. Я снова внимательно осмотрелась. Это все мелочи. Сейчас быстренько телепортируемся обратно. Я ведь заранее рунный круг создала. «Нет, нет, подожди!» Мильта даже на всякий случай от меня отодвинулась. «Телепортироваться обратно мы всегда успеем. Давай сначала посмотрим на наших великолепных похитителей. Неужели тебе не интересно?» «Мне кажется, и тебе станет уже не так интересно, когда они начнут отрезать у тебя пальцы и отправлять их твоим братьям, требуя выкуп». «Ох, зря я так!» Мильта аж посерела. «Прости, Амелия», — нервно сглотнула. «Ну, ты явно читаешь какие-то неправильные книги. Давай тему моей неправильности мы обсудим уже во дворце». Я быстро взяла ее за руку и... А вот ничего. Совсем ничего. Телепортация не только не сработала, но я и вовсе магию не чувствовала. «Что-то не так?» Вопрошающе смотрела на меня Мильта, пока не зная, радоваться ей или нет. «Они как-то блокировали мою магию, гады!» «Ну ничего, ничего, магию солнцедержащей они фигушки блокируют». Я схватилась за кулон. Точнее, попыталась схватиться. Он просто прошел у меня сквозь пальцы. «Ой, ты чудо-артефакт вернула?» Только сейчас заметила Мильта. «Не уверена». Моя растерянность длилась секунды три. 3 секунды потерянного молчания и попытки осознать. 3 секунды на подбор более-менее цензурных слов из всех тех, что завертелись в голове. «Ах он, данец хренов! Конь троянский! Как вообще можно быть таким коварным, продуманным до мозга костей гадом?» Я с психу даже долбанула по стенке нашей темницы. «Ах, я просто хотел убедиться, что ты не причинишь никому зла. Ах, я так надеюсь, что ты все же не станешь исчезать. Ну да, конечно. Как я теперь исчезну? Да чтоб тебе пусто было, бессовестный обманщик!» «Ты о чем? Что случилось?» В полной растерянности наблюдала за моей бессильной яростью Мильта. «Да то случилось, что твой подлый брат под видом кулона всучил мне иллюзорный блокиратор магии. И я даже снять этот клятый артефакт не могу. А знаешь, что самое обидное?» «Если не считать того, что я как дурочка последняя едва не целовалась с Эмером. Вот спасибо похитителям, что так вовремя вмешались». «И что же?» «Что я поверила ему. Поверила, как раз последняя дурёха бестолковая. Я аж за голову схватилась. Разомлела, что он такой милый и обаятельный. А он просто играл свою роль, чтобы я добровольно кулон взяла. Ведь такие блокираторы магии можно активировать только добровольным принятием. А я ведь ждала. Ждала откуда-нибудь подвоха. Все это время ждала. Но от него совсем не ожидала. «Может, Эмир просто хотел, чтобы ты больше не исчезла?» — попыталась вступиться за брата Мильта. «Уже нет никакой разницы, что он там хотел». «Ох, с каким бы удовольствием я бы его сейчас чем-нибудь пристукнула!» «Он нам сам, того не желая, подложил громадную свинью. Как я с блокированной магией спасу нас? Да никак!» «Ты напрасно драматизируешь!» Мильта улыбнулась и даже успокаивающе похлопала меня по руке. «Во-первых, нас наверняка похитили чудесные люди. А во-вторых, если даже нас нужно будет спасать, это дело спасителей, а не наше. Наше — просто посидеть и спокойно подождать». «Как ты вообще умудрилась дожить до стольких лет?» Я уже устала ей удивляться. «Вот увидишь, я окажусь права». Насупившись, она скрестила руки на груди. «И когда Эймер примчится тебя спасать, как великий герой, ты...» «С огромным удовольствием откручу ему что-нибудь стратегически нужное». «Амелия, ну что за ужасные вещи ты говоришь?» «Это ты еще не представляешь, какие ужасные вещи я думаю». «Нет, серьезно. Ситуация швах. Без магии, без оружия, против неведомо кого, неведомо где и как выбираться. Даже если просто попытаться сбежать при возможности, далеко ли мы убежим в тонких платьях и туфлях посреди зимы?» «Ну, ничего-ничего. Как гласит народная мудрость, будем решать проблемы по мере их поступления. И ведь кажется, что решение где-то совсем близко, на поверхности. Просто нужно унять эмоции, чтобы понять. И, кстати, про непонятное. Меня-то зачем прихватили? В прошлый раз при попытке похитить Мильту меня с удовольствием хотели из саней вышвырнуть. Но ведь тогда я была в другом облике». «Ой, мы, кажется, приехали». Мильта аж дыхание затаила от радостного предвкушения. Покачивание и вправду прекратилось. Наша кибитка замерла.